Глава 8. Теория инфляции. Инфляция и безработица. 8.1. Причины возникновения и факторы развития инфляции. 8.2. Социально-экономические последствия инфляции. 8.3. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 8.4. Динамическая модель ADAS как инструмент анализа инфляционных процессов. 8.5. Антиинфляционная политика. 8.1. Причины возникновения и факторы развития инфляции. Инфляция – устойчивая тенденция к повышению общего, среднего уровня цен, выражает долговременный процесс снижения покупательной способности денег. Различают открытую и скрытую, подавленную инфляцию. Открытая инфляция проявляется в условиях свободных цен, ее уровень определяется по формуле Пи равно прописная Пи минус прописная Пи с нижним индексом минус 1, деленное на прописную Пи с нижним индексом минус 1, где прописная Пи – средний уровень цен в текущем году, прописная Пи с нижним индексом минус 1 – средний уровень цен в предшествующем году. Показателями уровня инфляции являются индексы цен. Скрытая инфляция проявляется в исчезновении товаров. Если государство устанавливает цены ниже равновесных, возникает дефицит на товарном рынке. Этот вид инфляции может присутствовать в любой экономической системе, где велико государственное вмешательство в рыночные процессы. Определить уровень скрытой инфляции весьма сложно. Для этой цели используется ряд показателей. Уровень дефицитности в экономике, соотношение государственных цен с ценами теневого рынка, вынужденные сбережения населения, временные затраты на поиск дефицитного товара, дополнительные затраты потребителей на приобретение дефицита не доходят до производителей и не стимулируют эффективное производство. Процесс перехода скрытой инфляции в открытую крайне болезнен для населения. Так, освобождение цен в России в 1992 году превратило сбережения населения в ничто. Процесс противоположной инфляции называется дефляцией, а замедление темпов инфляции – дезинфляцией. Уровень цен в будущем с позиции экономических агентов называется инфляционными ожиданиями, ожиданиями, которые предопределяют действия экономических субъектов на всех рынках – финансовом, товарном, труда. Инфляционные ожидания разграничивают краткосрочную и долгосрочную инфляцию. Сами могут стать причиной инфляции. Помогают экономическим субъектам приспособиться к жизни при инфляции. В случае, если ожидания экономических субъектов формируются по схеме рациональных ожиданий, а сама инфляция является предсказуемой, ожидаемой, негативный эффект инфляции полностью элиминируется. Неразвитость психологического фактора, включающего ожидания, способствовала потере денежных накоплений части населения России. За многие десятилетия люди привыкли к стабильности цен. И хотя о повышении цен много говорилось и писалось в средствах массовой информации, население оказалось не готовым к повышению цен в 1992 году. Инфляционные процессы различаются по интенсивности. Если темпы инфляции растут медленно и составляют 3-3,5% в год, то масштаб инфляции поддается контролю и сопровождается ростом деловой активности. Такой уровень инфляции считается нормальным и характерен для большинства стран Европейского Союза в последние годы. Инфляция, уровень которой не превышает 10% в год, называется ползучей. Ее уровень относительно невысок, но существует вероятность превращения в галопирующую инфляцию. Галопирующая инфляция измеряется в пределах до 200% в год. Она свидетельствует о серьезных нарушениях кредитно-денежной политики в стране. Деньги теряют свою ценность, поэтому люди хранят только минимум денежных средств, необходимых для совершения сделок. Финансовые рынки попадают в депрессию, так как капитал уходит за рубеж. Гиперинфляция. Темпы превышают 200% в год. Критерий Пола Самуэльсона. или 50% в месяц. Критерий Филиппа Кейгана. Инфляция становится неуправляемой. Цены пересматриваются каждый день. В пересчете на год по принципу сложного процента такая инфляция будет развиваться с годовым темпом порядка 13 000%. Примером может служить Германия 1920-1923 годов, когда средний темп инфляции составлял 322% в месяц. За период гражданской войны 1980-х годов в Никарагуа цены выросли на 33 000%. Высокая гиперинфляция наблюдалась в Венгрии в конце и после Второй мировой войны. Так, с августа 1945 по июль 1946 года темп инфляции равнялся 19 800% в месяц. Результат гиперинфляции является полное недоверие к деньгам, вследствие чего наблюдается частичный возврат к бартеру и переход от денежной к натуральной заработной плате. В России высокая открытая инфляция наблюдалась в 1991 по 1995 годы. Максимальное повышение уровня цен было зарегистрировано в 1992 году, когда этот показатель увеличился более чем в 26 раз. Общий индекс потребительских цен за 5 лет 1995-1991 составил примерно 4500. Во второй половине 1990-х годов, благодаря жесткой денежно-кредитной политике Центрального банка России, темпы инфляции стали снижаться. И если в 2001 году составляли 18,5%, то в 2009 году 8,8%, а в 2010 году 8,5%. По росту цен на продукты питания с января по октябрь 2010 года Россия опережала Евросоюз почти в 6 раз, что видно из следующих данных. Повышение цен коснулось всех продуктов и составило в России 10%. В Евросоюзе 1,7%, в том числе хлеб 9,1% и 1,2%, мясо 4,1% и 0,6%, рыба и морепродукты 2,7% и 2,1%, молочные продукты и яйца 13,4% и 0,7%, масла и жиры 4,1% и 2,1%, фрукты 5,3% и 2,9%, овощи 44,7% и 6,2%, сахар, конфеты, мед, шоколад 8,2% и 1,3%. За период с 2007 по 2009 год существенно выросли тарифы, в том числе электроэнергии. В том числе электроэнергия. Россия 51,8%. США 10,5%. 10,5%. Германия 20,7%. Франция 7%. Газ. Россия 56%. США минус 21%. Германия минус 2%. Франция 12,5%. Цены на недвижимость. Средняя цена в рублях за 1 квадратный метр по состоянию на конец февраля 2010 года. Москва – 157 662. Санкт-Петербург – 79 372. Екатеринбург – 53 650. Самара – 48 678. Нижний Новгород – 46 789. Новосибирск – 46 484. Говоря о жилищном строительстве, еженедельник «Аргументы и факты», сравнивая ситуацию в Германии и России, образно оценивает ее следующим образом. На среднюю зарплату 960 тысяч рублей в год в Германии можно купить квартиру, а в России 258 тысяч рублей в год – туалет. Доступность жилища зависит не только от уровня заработной платы человека, но и от ставки ипотечного кредита. По данным Росстата, ставка ипотечного кредита составляет в процентах в России 9,75%, 11%, Япония 1,6%, 2,1%, США 1,75-2,25. В Великобритании 3,1-3,8. Германии 3,5. В Финляндии 3,1-3,8. От инфляции, рассматриваемой как процесс, следует отличать инфляционный шок – разовый скачок цен, который может стать или не стать причиной гиперинфляции. Условия и причины инфляции. Условием возникновения инфляции является преобладающая динамика номинальной денежной массы по сравнению с ростом национального дохода. Это условие формально выводится из уравнения обмена модель Ирвинга-Фишера количественной теории денег. Прописные MV равно прописные PY, где M – количество денег в обращении, V – скорость обращения денег, V – скорость обращения денег, P – цены товаров, Y – реальный доход, PY – номинальный доход. Если записать уравнение обмена в темпах прироста, дельта прописная M, деленная на прописную M, плюс дельта прописная V, деленная на прописную V, равно дельта прописная P, деленная на прописную P, плюс дельта прописная Y, деленная на прописную Y, или P равно дельта прописная P, деленная на прописную P, равно дельта прописная M, деленная на прописную M, плюс дельта прописная V, деленная на прописную V, минус дельта прописная Y, деленная на прописную Y, то условие возникновения инфляции дельта прописная M, деленная на прописную M, плюс дельта прописная V, деленная на прописную V, больше, чем дельта прописная Y, деленная на прописную Y. Однако это лишь условие возникновения инфляции, которая не объясняет причины ее возникновения. Сложность проблемы заключается в том, что инфляция может сопровождаться как ростом, так и спадом производства. Поэтому выявить причины инфляции можно, рассмотрев ее как многофакторный процесс, формирующийся под воздействием взаимосвязанных как денежных, монетарных, так и неденежных факторов. Если преобладают денежные факторы, то имеет место инфляция спроса, инфляция покупателей. Под воздействием денежных факторов формируется инфляция предложения, издержек, инфляция продавцов. Взаимодействие этих двух типов инфляции затрудняет ее сдерживание. Инфляция спроса может быть вызвана как монетарными, так и немонетарными факторами. Монетарные факторы. Рост номинального количества денег, превышающий рост производства при неизменной скорости их обращения. Возрастание скорости оборота денежной массы, вызванное инфляционными ожиданиями экономических субъектов. Немонетарные факторы. Изменение поведения экономических субъектов, автономного реального потребления домохозяйств, плановых инвестиций фирм, государственных расходов и чистого экспорта. Структурные сдвиги в совокупном спросе. Инфляция спроса порождает избыток совокупного спроса по сравнению с реальным объемом производства. Инфляция покупателей. Этот вид инфляции был впервые исследован в рамках кейнсианского анализа. Влияние увеличения совокупного спроса на инфляцию зависит от того, на каком участке AS находится экономика в данный момент. На горизонтальном, кейнсианском, соответствующем неполной занятости в экономике, увеличение AD не сказывается на росте цен, вызывая соответствующее AD увеличение объема предложения. Расширение производства осуществляется за счет неиспользованных производственных мощностей. На промежуточном, восходящем участке увеличение совокупного спроса вызывает рост цен и объема предложения. На вертикальном, классическом, соответствующем полной занятости в экономике, когда расширение производства практически невозможно, увеличение совокупного спроса толкает цены вверх, в то время как объем предложения остается неизменным. В рамках кейнсианской модели развивалась концепция инфляционного и дефляционного разрывов. Пол Самуэльсон, Элвин Хансен. При инфляционном разрыве планируемые совокупные расходы, прописная И, превышают величину ВНП, достигаемую при полной занятости, то есть прописная UI с нижним индексом 0 больше прописной UI с верхним индексом звездочка. Однако удовлетворить AD нельзя, так как в экономике уже обеспечена полная занятость. Инфляция может остановиться, если произойдет перераспределение доходов в пользу лиц, обладающих высокой склонностью к сбережению. В этом случае произойдет сокращение AD, сдвиг линии планируемых расходов, и инфляционный разрыв будет ликвидирован. При дефляционном разрыве планируемые совокупные расходы ниже ВНП, достигнутого при полной занятости, то есть прописная UI с нижним индексом 0 меньше прописной UI с верхним индексом звездочка. В этом случае увеличение совокупных расходов окажет положительное воздействие на величину реального ВНП. Инфляция предложения, издержек, инфляция продавцов возникает в результате роста издержек. Объяснение инфляции издержками было предпринято, когда кейнсианский подход, согласно которому инфляция может иметь место только при полной занятости, был опровергнут реальностью. В большинстве стран инфляция сочеталась с безработицей и спадом производства. Инфляция издержек обусловлена следующими немонетарными факторами. Повышение заработной платы, опережающим рост производительности труда. Шоками предложения, внешними событиями, не зависящими от изменения совокупного спроса. Резкое повышение цен на сырье, энергию, топливо, арендную плату. Например, нефтяной кризис 70-х годов 20 века повысил мировые цены на нефть с $1.8 до $32 за баррель. Ценовой накидкой, используемой олигополистическими предприятиями и профсоюзами, когда профсоюзы требуют сегодня завтрашней заработной платы, а фирмы добавляют свой процент к цене продукции. При инфляции предложения в коротком периоде кривая смещается влево. Такой сдвиг может быть вызван ростом ожидаемого темпа инфляции, который ведет к росту заработной платы, ускоряя инфляцию. Цены и выпуск продукции изменяются в противоположном направлении. Цены растут с прописная P с нижним индексом 0 до прописная P с нижним индексом 1, а объем производства сокращается с прописная UI с нижним индексом 0 до прописная UI с нижним индексом 1. Анализ моделей инфляции спроса и предложения издержек показывает. Инфляция спроса может продолжаться до тех пор, пока существуют чрезмерные общие расходы. Инфляция предложения издержек порождает спад, который, в свою очередь, сдерживает дополнительное увеличение издержек, то есть автоматически себя ограничивает и в конечном итоге постепенно исчезает. При инфляции спроса рост цен наблюдается лишь в длительном периоде. В коротком периоде расширение спроса вызывает не только рост цен, но и увеличение объема производства. При инфляции издержек рост цен всегда сопровождается падением производства. Взаимодействие роста цен на конечную продукцию и цен на ресурсы образует инфляционную спираль – механизм, сочетающий действия факторов, вызывающих как инфляцию спроса, так и инфляцию предложения. В процессе раскручивания инфляционной спирали ключевую роль играет инфляционное ожидание экономических субъектов. Среди множества различных причин выделяют внешние причины инфляции. Страны с открытой экономикой подвержены импортируемой инфляции. Если в стране поддерживается твердый валютный курс, любое повышение цен на ввозимые товары приводит к росту цен на внутреннем рынке. Большое значение имеет проводимая правительством страны политика валютного курса. При повышении реального курса национальной валюты, что приводит к пассивному торговому балансу и оттоку денег из страны. При снижении реального курса национальной валюты формируется активное сальдо торгового баланса, происходит приток денежных средств в страну.